Хоррем, побродив по хамаму, вернулась в зал, где пели канарейки. Улеглась на теплое мраморное возвышение, которое шло вокруг залы под колоннами, не брала подушек, спрятала лицо в согнутых руках, только краешком глаза наблюдала, как медленно светлеет в зале от того, что становились все более мощными столбики света, падавшие из стеклянных колпачков в высоком куполе. Вокруг, давно уже поснимав пештымалы, наслаждаясь вольной наготой, отлеживались одолиски, грелись на теплом мраморе, парились, исходили потом и ленью. Тело становилось как замазка, не хотелось ни шевелиться, ни говорить, ни думать. Может, в этом тоже счастье? Возле Хурем, непрошено нарушив ее одиночество, примостилась белокурая полнотелая венецианка Кината. Розовая ее кожа так и пыхала здоровьем. Тепло входило в Кинату и щедро вырывалось из каждой клетки ее сильного тела. Рядом с этой могучей самкой Хурем казалась даже и не девочкой, а мальчиком. Маленькая, тонкая, только груди тяжелые и выпуклые. Но она прятала их под себя, лежала ничком, поглядывая по сторонам своими зелеными глазами, из которых так и выпархивал смех. Да и как тут не смеяться при виде этих голых ленивец, распаренных, разомлевших, одуревших от тепла? Хотя она не раз уже убеждалась, не стали бы они умнее и на злейшем холоде среди снегов и морозов. «Видела, какие подарки прислал султан Гульфем из Белграда?» — горячо зашептала Кината. «Бирюза в золоте, серебряная посуда для омовений». Хурем поудобнее вытянулась на мраморной скамье. «В хамам надела свою бирюзу», — не отставала Кината. Хурем хмыкнула. «На верблюдах бирюзы еще больше». «А что подарил султан тебе?» А почему он должен дарить мне? Ты же была у него. Ну и что? Султаны брали свои гаремы в походы. Сулейман не берет. Ты только один раз была у султана. А тебе что за дело? И я только раз. Но ты новенькая. Я же в гареме 3 года. Еще из Манисы. В Манисе мы погибали от скуки. Там теснота и убожество. Как мы ждали, когда умрет Селим, и султаном станет Сулейман. Как хотелось роскоши и сытости Царьграда. «Зато уж кормят вас тут, как свиней на убой», — засмеялась Хурем. «Не оскверняй уст упоминанием о нечистом животном», — испуганно замахала на нее руками Кината. «Пророк запретил вспоминать его? А что мне пророк? Ты до сих пор не переменила веру? Еще носишь крестик? Отвяжись. Это же так просто отуречиться. Поднять палец перед кадием и повторять вслед за евнухом, который тебе подсказывает. Признаю, что есть только единый Бог и Мухаммед его посланник. Признаю, что перехожу от ложной в праведную веру и отрекаюсь от предыдущей веры и всех ее символов. Целуешь руку кадию, и все. Мужчинам надо терпеть еще это ужасное обрезание и носить потом всю жизнь челму. А нам так просто. Может, тебе и просто, но не мне, — почти сердито сказала Хурем. Хотела еще похвалиться, что она дочь священника, и потому ценит свою веру, особенно высоко, но промолчала. Разве теперь имеет значение, кто ты и что ты? Тебя схватили татары, они благородные. Благородные? Хурем засмеялась горько и мучительно. Кто тебе сказал? Султан наш зовется повелителем татар благородных. Разве ты не слыхала? А меня выкрали морские разбойники Хайреддина Барбароссы. Это страшный человек. Он хотел меня изнасиловать, как только увидел, но решил подарить в султанский гарем и не тронул. тут же велел принять их веру, иначе грозил бросить в море, если бы ты видела этого краснобородого разбойника.